Свою отдашь соплеменникам, а моим попробуем подкупить Фель. Отмахнулся от него Тимон и, уже намного тише, обратился к орку. Пумба, чего руками размахиваешь, будто мы вовсе даже не знакомы. Берись за свой край кошеля. Будем тащить его как мешок, а то пока я до дома этакую тяжесть допру, то точно грыжу заработаю. Настоящий гоблин золото бы из рук не выпустил. Наставительно заметил воин, приходя субтильному напарнику на помощь. Как ты планируешь убедить златокудрую в том, чтобы оправдать драку с троллями? Ну, хотелось бы залюбить ее до потери способности сопротивляться моим приказам, хмыкнул гоблин. Но тогда командир отряда и главная друидическая сила с нами на дело не пойдет, поскольку будет отсыпаться. Придется действовать банальным подкупом. Паладин то наша добыча, передам права на его выкуп Фель целиком и полностью. Ты ведь не против? Закажешь у гномов пластинчатый доспех на меня за счет этого золота? Кивнул орк на кошель. Дворфийские как ни крути тяжеловатые и неуклюжи, а вот вышедшие из-под рук их двоюродных братьев латы прочные и гибкие. Только ремесленники стальгорно дерут за свою работу дорого, даже очень дорого, почти как гоблины за дирижабли. Заметано, кивнул гоблин. Твоя броня – это дополнительная защита, стоящая между мной и врагами. Да и насчет оружия, которое можно заказать, подумай. Сначала я хотел было вооружить тебя четырехзарядной базукой, которую мы делаем совместно со Стари, но когда взорвался 15-й прототип, короче, небольшой переносной пушкой тебе в ближайшем будущем не светит. Вы же вроде делали и чего-то из нормального оружия. Вернее, ненормального, но определенно предназначенного для ближнего боя. Недоуменно взглянул на парня орк. Такое все в зубчатых ремнях и шестеренках. Двухклинковое. И оно даже не взорвалось, только какой-то гарью всю кузницу провоняло. Это не совсем оружие, хмыкнул Тимон. Скорее средство устрашения и поощрения нерадивых подчиненных. Женского полу. Чичево. Оркашка Шелли из рук выпустил, и тот хлопнул по утоптанной земле так глухо, словно там были не благородные золотые монеты, а вульгарные кирпичи. Но оно же ее мой толще, чем у меня нога. Не ее мое, а переносная бетономешалка. Учитывая, что поселок расширяется, очень нужная будет вещь, когда мы ее все-таки доделаем. Артель дворфийских каменщиц, на которых и возложено строительство, после такого подарка будет работать руками меньше и окажется обязанной снизить цену на свою работу. А то эти бабы, практически создавшие небольшой профсоюз, пустят новоприбывших эльфов по миру. Хмыкнул гоблин, скались во всю пасть. Хотя ход твоих мыслей мне определенно нравится. Еще бы научить тебя магии строить зловещие глобальные планы, и мы станем практически неразличимы. И можем даже поменяться местами. Зачем? Не понял орк, мотая головой. Чтобы отогнать видение себя на богатом троне, окруженного толпой не очень одетых девушек всех народов и рас. Нет, против последних мал ничего не имел, но все померещившиеся ему дамы сжимали в руках разнообразное оружие и смотрели уж очень плотоядно. Если рассуждать логически, то высокопоставленным миньонам быть безопаснее, чем темным властелинам. Хмыкнул Тимон. Специально на тебя не охотиться, а доступ ко всем жизненным удовольствиям почти тот же. Плюс, если припечет, можно выгодно сдать хозяина за соответствующую плату. Ну чего стоишь, бери мешок, то есть тьфу ты, кошель, пойдем быстрее. Мне еще надо все приготовить для романтического ужина с Фель. Полагаешь, тебе удастся ее соблазнить, а не просто изнасиловать, принудив к близости из-за проигранного ею пари? Попытался вернуть гоблину часть насмешки орк. Не очень-то благородный поступок. Плюс после него она точно станется относиться к нам куда хуже, чем сейчас. Ну, над правильным и полюбовным соблазнением я уже давно усиленно работаю, задумчиво протянул Тимон. Однако, сейчас переходить к интенсивной фазе будет еще рановато. Но не волнуйся, у меня есть план. За то, чтобы удрать с нашего совместного романтического ужина, способного плавно перейти в завтрак, Фель пойдет на практически любые уступки. Через несколько дней после этого тролль дозорный, сторожащий ведущую к руинам Рисхилак дорогу, удивленно прищурил глаза. Опытный охотник, он видел в приближающемся к возрождающемуся поселению своей расы караване какую-то странность. Нет, вроде бы все было как нужно. Высокие мускулистые бойцы с зеленой кожей и выступающими изо рта клыками тащили за собой забитую каким-то хламом телегу. Лошади в лесах и раньше-то были редкостью, а уж после нашествия нежити коней в Кельталасе и вовсе стало не найти. Одеждой воинам служили сделанные из шкур доспехи, поверх которых шаманы нарастили скрывающий воинов от небрежных взглядов слой мха. Сзади повозку подталкивали привязанные веревками к телеге рабы. Тыловой дозор вяло подбадривал их ударами бичей, не стремясь особо усердствовать и портить товар. В большинстве своем невольниками являлись такие же тролли, но сильно избитые и без оружия. Хотя виднелось и несколько совсем уж измордованных эльфов, явно взятых для показательной казни. Такое мероприятие соберет всех жителей Рисхилока и станет прекрасным праздником. Еще в числе пленников затесались непонятно как сюда попавшие гоблины и орк. Ну, этим одна дорога, на шахты черных дворфов. За мускулистого здоровяка наверняка можно будет потребовать дополнительную оплату. А вот зеленого коротышку хорошо бы удалось сменять хоть на пару горстей стальных наконечников. Но все же что-то опытного охотника настораживало. Как-то эти тролли выглядели не так, да и двигались странно. «Пока твой план работает», — заметила Фель Златокудрая, с неудовольствием косясь на свою заляпанную одежду. Впрочем, волшебницу раздражал не только свой внешний вид, но и стремительно убывающая мана. Поддержание иллюзии, превращающей бойцов в почти точную копию троллей, требовало немало сил, и чтобы облегчить его, пришлось даже использовать помимо чары вполне материальный нехитрый грим в виде пыли и грязи. Но вблизи нас распознают, это точно. Сури, стукни дворфом в их самоходный утюг, проигнорировал ее гоблин, обратившись к идущей рядом суккубе. Та, одев сапоги и балахон, а также скрыв иллюзии рога, была практически неотличима от эльфиек. Скоро мы выйдем на дистанцию прямого поражения ворот, еще сотни-две шагов для надежности и можно снимать ваши чары. Из-под старых линялых шкур, прикрывающих собою танк, послышался голос Страри. Он и остальные его бойцы, не входящие в экипаж боевой техники, ехали сверху брони. Я только что спрашивал, готовьтесь к бою, захлопнуть под обстрелом створки враги конечно же не смогут, но и просто так свой дом не отдадут. Уж мне эта порода грабителей и разбойников хорошо знакома. Ой, кажется, нас пытаются разглядеть поближе при помощи каких-то чар, удивленно сказал суккуба и помотала головой. Соединявшая ее руки цепь с фальшивой повозкой была настоящей, и заканчивалась она внутри примитивной артефактной колоды, заполненной маной под завязку. Хотя сейчас в ней, наверное, уже стало куда меньше силы, ведь столь масштабные чары не могли не опустошить примитивный накопитель. «Я держу иллюзию, но это ненадолго. А толку?» — хмыкнула Фель, сбрасывая с рук путы и разминая пальцы. «Если уж нас пытаются прощупать шаманы, то им достаточно просто сопротивления их чарам, чтобы поднять тревогу. Иллюзия на идущих сзади каравана погонщиках с бичами, на самом деле бывших лучниками, замерцала. На миг она явила их истинную сущность, и этого оказалось врагам вполне достаточно. Звучный сигнал играющего тревогу горно раздался над древним городом троллей. Впрочем, как сами стрелки тоже сообразили, что пора броситься в атаку и постараться как можно быстрее оказаться поближе к воротам. Вперед, в атаку! Страри скатился с танка и принялся стаскивать прикрывающие боевую технику шкуры, как и остальные его соплеменники. Все равно угнаться за быстроногими эльфами они даже могли и не пытаться. Отдать пушке возможность открыть огонь сейчас была очень важна. «Эй, осторожно!» — возмутилась суккуба, когда в нее швырнули зачарованной колодой, едва не сбившей демоницу с ног. «Молчать, стоять, не дергаться!» В спину ренегатки из легиона демонов ткнулось острие меча. В руках его держал, пожалуй, самый молодой из оставшихся в Кельталосе эльфов. Мальчишка увязался вслед за пополнением из беженцев самовольно и обнаружили его тогда, когда заворачивать недоросли оказалось уже поздно. И теперь решившему повоевать ребенку доверили крайне важную миссию – охрану сомнительного союзника. Оценив, как горят глаза ее стража, суккуба решила во всем ему повиноваться, а то еще прирежет от избытка чувств и из-за чрезмерного волнения. «Только дай мне повод, и я избавлю Азерот от твоего присутствия». «Спокойно», — принялась уговаривать то ли его, то ли себя демоница, усаживаясь прямо на зачарованный кусок дерева. Ее защитник уже убежал далеко вперед, а она осталась в тылу, вместе с излишне пафосным и серьезным недорослем. Теперь ей оставалось лишь надеяться, что с этой стороны к городу не подойдет подкрепление, и следить за окрестностями. А то ведь если даже этого горе воина утащит в свою берлогу самый обычный волк или медведь, привлеченный запахом крови, свалит вину в любом случае на нее. Куда мне дергаться? Да еще в кандалах и с таким грузом. Танк, чья пушка наконец-то показалась наружу, содрогнулся. Улетевший к створкам спешно закрывающихся ворот снаряд смел разрывом трех или четырех троллей. Ну а остальных штануло ударной волной и забрызгало отстаками неудачников. Скорость их работы существенно снизилась, а эльфы уже были близко, на дистанции выстрела из лука, и вражеские солдаты подняться на стены просто не успевали. К тому моменту, когда жители Рисхилак полностью подготовились к обороне, их защитные укрепления уже оказались заняты врагом. Летевшие сверху меткие стрелы уничтожали охотников с метательными копьями. Бойцов ближнего боя буквально сносили с ног картечные залпы из мушкетов. Спешно занявшихся камланием шаманов выбивали скоординированными ударами чародеи, или вползшие в черту города танк, чье орудие вполне могло стрелять сквозь легкие хижины из веток и шкур, и даже поверх оставшихся с давних пор каменных строений. Вперед, фель златокудрая заставила сразу четыре проросших среди руин дерева выкопаться из земли и пойти вперед, размахивая корнями и ветками. Вторым рубежом обороны троллей оказались рабские загоны, вернее, выпущенные из них агры. Двухголовые великаны, явно одурманенные то ли зельями, то ли чарами, рычали и рвались вперед, не обращая внимания на раны. Они могли бы причинить немало бед, но пошедшая в ближний бой флора затормозила исполинов достаточно, чтобы их нашпиговали стрелами и пулями. Пошедшие вслед за ними в атаку истерично завывающие тролли успели метнуть дротики, топорики и прочий метательный арсенал. Взметнувшийся фонтаном из колодца водяной элементаль окутал собою потерявшую осторожность предводительницу отряда, и теперь друидка билась внутри его прозрачного тела, в тщетных попытках выбраться на свободу. Кто-то из чародеев запустил в монстра огненную птицу и тотчас же огреб подзатыльник от коллеги. Большинство грубых атак, вроде попыток испарить тварь или пробить в ней дырку шаровой молнией, должны были неминуемо прикончить и заточенную внутри нее волшебницу. Первые обливающиеся кровью атакующие осели на землю, вселив в них уверенность в своих силах. Но продержалась она недолго. Вставшие в первый ряд бронированные дварфы мимо себя не пропускали никого, а убивались только очень и очень удачным попаданием в забрало. Костяное или каменное оружие отказывалось пробивать металл, даже несмотря на наложенные чары, ведь латы им тоже непростые кузнецы ковали, да даже и стальными мечами и копьями добраться до тел сквозь доспехи оказалось непросто, а через головы умеющих драться с врагом лицом к лицу дворфов велся непрерывный обстрел. К тому же некая непонятая сила подняла в воздух элементаля и начала рвать его на отдельные, пуская и крупные капли. Одно ведро ожившей воды летело на север, второе на юг, а куда девались третья и четвертая, никто даже и отследить то не успевал. То ли в землю впитывались, то ли волшебниками уничтожались. Маги отряда, теперь уже не боящиеся прикончить свою предводительницу, оперативно уничтожали отдельные части воплощенного духа стихии. Оказавшаяся в конце концов на воздухе фель кашляла кровью пополам с водой и в дальнейшем бою участие принять вряд ли могла, но умирать в ближайшем будущем совершенно точно не собиралась. Умывшиеся кровью защитники откатились вглубь поселения площади, где были заперты по сплетенным из прутьев клеткам изможденные плохим обращением и нерегулярной кормежкой пленники. Стремительно сновали две зеленых тени, большая и маленькая. «Не толпимся, не толпимся, и не разбегаемся. Вашим освободителям будет трудно отличить одних лесных троллей от других». Тимон двигался в рваном ритме танца, то ли стараясь сбить прицел еще имеющимся в зоне видимости стрелкам противника, то ли просто дурачись. Там, куда он направлял свои руки, спадали веревки, вылетали из пазов засовы, рассыпались перекореженные прутья. Вооружаться можно, участвовать в зачистке врага тоже, но только по соглашению с главными тактиками нашего отряда. Сейчас они подойдут и скажут, где и как вам можно будет поквитаться с обидчиками, без риска попасть под дружественный огонь. Опа, а это что у нас такое? Синика же особо явно женского пола, доказательством чему служила крайне внушительная грудь, задергалась. Большинство зрителей списали это на желание как можно быстрее освободиться и блох, просто обязанных завестись в давно немытой шевелюре и обрывках некогда роскошной одежды из шкур. Те, кто хорошо знал гоблина, заподозрили его в использовании телекинеза ради далеко не самых благих целей. Правы были и те, и другие. Среди остальных невольников эта пленница была выделена особо. Только у нее был настоящий железный ошейник, в котором алым светом мерцали какие-то кристаллы. Рот был замотан грязной тряпкой, а руки покоились в чем-то вроде костяной клетки, надежно фиксирующей каждый палец. Шаманка из ледяных, да еще и человеческая полукровка. Их сейчас в Нордскале нежить окончательно прижала, Вот они и подаются в теплые края. Прошамкал ртом, из которого вырвали гордость любого тролля, его большие клыки, один из пленников. Зулджан таких даже в плен не берет, но вот для нее сделал исключение. Чем-то она его так заковыристо прокляла, что он счел обычную смерть для нее слишком легкой и хотел дворфам-демонопоклонникам отдать как жертву. Да, задумчиво протянул гоблин и окинул пленницу оценивающим взглядом. А в принципе, если отмыть и накрасить, будет очень даже ничего. Пумба, эту мы берем с собой. У Сури в двуместных апартаментах повышенной неприступности как раз пустота образовалась. И не разворачивай ее раньше времени, а то еще и нас проклянет чем-нибудь особо заковыристым. Орк тяжело вздохнул и посмотрел на пленницу с сомнением. Шаманка ледяных троллей тоже шумно выдохнула через нос и смерила громилу неприязненным взглядом. Причем получилось это у них так синхронно. И почему мне кажется, что вы сработаетесь? Задал вопрос сам себе гоблин. Может, у меня способности ясновидящего? Интересно, есть ли где-нибудь в Азерте курс экспресс-обучения для начинающих пророков? Глава 17. Значит, ты хочешь от меня помощи в тех разделах магии, которые большинство классических чародеев Азерта не изучает, а твоя ручная демоница ими в свое время просто не интересовалась? Будучи отмытой, переодетой и накормленной мясным бульоном, шаманка изрядно преобразилась. Теперь даже у эльфов, рас и с троллями враждовавшей последние несколько тысяч лет, не повернулся бы язык назвать ее некрасивой. Черная грива блестящих волос спадала на плечи, того же цвета глаза блестели как драгоценные камни, аккуратная и опрятная одежда лишь подчеркивала достоинство фигуры. По сравнению с ней даже суккуба выглядела немного грубовато из-за отчетливо выделяющихся под кожей мускулов. Впрочем, от своих сородичей полукровка отличалась в лучшую сторону куда более плавными чертами лица и очень скромным размером клыков, лишь едва-едва выступающих над верхней губой. Взамен я получу деньги и свободу, так, еще я к тебе немного попристаю, скромно заметил гоблин и даже шаркнул ножкой, чисто так, из любви к искусству. Нет, если не хочешь, не надо, полагаю, с тем, чтобы найти хорошего шамана за достойную оплату труда у меня не возникнет. Троллям сейчас живется не слишком хорошо. Мы вообще со времен развала своей империи не шикуем. Вздохнула шаманка. Но если я, как ты говоришь, свободна, то почему сижу в запертой снаружи камере вместе с прикованной к стене суккубой? Не будь я костяной острогой, дочерью костяной иглы. Так обращаются не с друзьями, а с пленными. Сури демонстративно вырвала из стены давным-давно расшатанную ей цепь, а потом сделала ей пару взмахов. Попади под этот хлесткий удар медведь и лежать бы косолапому с проломленным черепом. Более тонкий намек на то, кто тут является пленником, а кто нет, подать было сложновато. Юридически и фактически ты сейчас полностью свободна. Примеряющий поднял руки гоблин. Просто я боялся, что мы не сможем поговорить раньше, чем единственный попавший в зону видимости толковый шаман троллей сделает ноги. С эльфами вы друг друга ненавидите, с дворфами просто не любите. Какие были шансы на то, что ты не исчезнешь прямо с той площади в Рисхилате? Готов принести извинения и денежную компенсацию. 20 золотых, рявкнула костяная острога и, судя по глазам, сама ошалела от собственной наглости. Видно было, как она раскаивается в названной сумме и уже практически смирилась с тем, что и медика не получит. 100 полновесных желтеньких монет дам в качестве аванса, и мы долго и плодотворно сотрудничаем. Естественно, если результаты будут хорошими, получишь дополнительные бонусы, а содержание идет за мой счет. Хихикнул гоблин и сцепил руки за спиной. Видимо, для того, чтобы случайно не протянуть их куда не надо и не сорвать наметившийся прогресс в общении с шаманкой. Можешь не извиняться. Мгновенно сориентировалась острога и покосилась на суккубу, пытающуюся незаметно пристроиться под бок к мелкому зеленому коротышке. Данному действию мешало не столько сопротивление гоблина, сколько его более чем скромные размеры. КХМ и приставать в любое удобное время. Как я счастлив встретить столь адекватную и понимающую личность. Смахнул слезу умиления Тимон и вытер пальцы об шерсть на ногах ластящейся к нему демоницы. Та не возражала и даже вряд ли этот жест заметила, поскольку оказалась крайне занята. Мерилась взглядом с очевидной конкуренткой, похоже, ничуть менее циничной и не более неприступной, чем она сама. Тогда ответь на один вопрос, который давно меня уже мучает. Чем ты таким прокляла Зулджина, что он по свидетельствам остальных очевидцев буквально озверел и несколько дней без сна и отдыха творил какие-то кровавые ритуалы, дабы излечиться. Да, мелочи, право слова, дикий зуд в руке, которую ему давно отрубили. Отсутствующую плоть ведь пальцами не почешешь и чесотку не уймешь. Отмахнулась Острога. Боевые точары этот вождь знает лучше меня раз в 10. А вот с мелкими пакостями, которые накладывают друг на друга молодые ученицы, он оказался совсем незнаком. И его шаманы со своим лесным колдовством тоже ничего не смогли быстро сообразить против мудрости Севера. Но я не только проклятья хорошо знаю. Еще могу лечить, хорошо лечить. Зашью распоротое брюхо, сложу на место раздробленные осколки костей, уйму даже самую сильную боль или вылечу отравление. Делаю амулеты и тотемы, заклинаю духов, да все, что могут уметь шаманы, знаю. Нас нежить так прижала, что пришлось очень хорошо учиться, чтобы просто выжить. Но мы все равно не смогли отстоять свои земли и были вынуждены бежать. А если нужно что-то совсем уж сильное, то я смогу договориться с остальными шаманами ледяных троллей о совместной работе. Племен на севере жило не так, чтобы много, незнакомых среди наших племен нет. Понятно, кивнул гоблин и предвкушающе потер руки. Это хорошо и перспективно. Еще один из пленников говорил, что ты человеческая полукровка. Как так получилось? Вроде бы с вашей расой люди не дружат. А по мне не видно, насупилась Астага, видимо задетая вопросом за живое. У чистокровных и рост выше, и руки длиннее, и клыки больше, однако... У нас на севере народа даже до пришествия нежити было не очень-то густо, и почти все являлись родственниками. А тут от выжимающих все соки из крестьян правителей Лордерана и войны с орками народ бежать начал, в том числе и в земли маминого племени. Вот она с одним из человеческих охотников, сумевших привыкнуть к холодам и жизни во льдах, свадьбу и сыграла. Таких пар вообще тогда много получилось. Получается, твой народ стал намного ближе к людям, довольно кивнул гоблин. Хорошая новость, сближение двух культур всегда дает плодотворный результат. Теперь, наверное, станет меньше стычек троллей с представителями человечества. Не только в Нордскале, но и всюду, куда дошли ваши беженцы. На это надежды почти нет. Покачала головой Острога. Людей на севере уцелело ничтожно мало. Многих погубила нежить, а еще больше холод и голод. Вымораживающий тепло ветер в Бурана убивает не хуже кровопотери. Всех, кто не спрятался в надежном укрытии, да и добыть пищу зимой практически невозможно. Если нет запасов, потому как враги выгнали из дома, надо идти за малостью к соседям, но если и у тех пусто, поскольку их самих и их припасы уничтожили мертвяки, даже я, более-менее устойчивая к морозам полукровка, оберегаемая племенем как ценный шаман, едва выжила. А тут еще на остатки нашего племени вынесло этого маньяка Зулджина. Кого-то еще можно спасти, участливо уточнил гоблин. Ну, мало ли, вдруг его уже в земли темных дворфов отправили. Нет, покачала головой шаманка. В эти леса нас пришло полтора десятка. Половину сгубила местная нежить или дикие звери, чьи повадки нам оказались незнакомы. Из оставшихся только меня сочли нужным временно оставить в живых, чтобы отправить на куда более страшную участь, чем простая смерть. Хорошо, тогда для начала подумай над тем, как можно уничтожить лича, или высшего демона, кивнул гоблин, чье лицо внезапно стало очень и очень серьезным. Эти проклятые твари способны возрождаться в новых оболочках, и потому надо найти способ отправить в небытие командный состав врага. Да, задача без преувеличения глобальная, но классические маги к ней просто не знают, как подступиться. Суричева-то там такое может в теории, однако до практики ей как мне до трона королевы эльфов. Попробуй для начала хоть перечислить все возможные и невозможные пути решения задачи, а потом каждый из них мы разобьем на цепочку более простых операций и попробуем выбрать оптимальный. Или сразу с несколькими начнем возиться, если позволит ресурсы. Манипуляции с душами – это очень мощная магия. Как бы извиняясь, развела руками сидящая на коленях суккуба, причем ее груди при этом чисто случайно мазнули по длинному носу гоблина. Тот, впрочем, не возражал. Она по плечу лишь высшим демонам, да и учит ей только их. Я пару раз видела применение подобных чар издалека, но и только. Мама меня такому точно не учила. Замялась шаманка, явно ища способ оказаться полезной и заработать еще немного денег. Однако я знаю, что старый шаман Халхюк, который точно дошел до теплых земель, смог победить какую-то жуткую тварь, вместе с отрядом вурдалаков, вырезавшую его стойбище. Та была мертвой, разумной и хорошо колдующей, но притом вряд ли могла являться дохлым человеческим волшебником, поскольку имела слишком большие размеры и рогатый зубастый череп. Может, она при жизни являлась демоном, а потом стала после смерти демоном личем. Аргументы, требовательно уточнил гоблин. Сама понимаешь, мы сейчас не можем себе позволить бросаться за каждой байкой. Ну, он сохранил ее череп, сделав его навершием своего посоха, развела руками шаманка. И я лично слышала, как тот ругается и кричит, когда у хохлюка есть настроение попытать пленную душу убийцы его родичей. Сковать чью-то душу куда труднее, чем просто разбить на куски. Тут же встрепенулась суккуба. Это как с пленником. Живой он может броситься на врага и принести пользу в качестве раба, но мертвое тело куда безопасней. Тимон, милый, мы должны найти этого тролля. Ай, хвостик, хвостик, хвостик. Не пытайся мной манипулировать, Сури. Кажется, мы договорились о том, кто тут командует, а кто подчиняется. Улыбнулся суккубе гоблин, безжалостно накручивая длинную и, по всей видимости, весьма чувствительную конечность демоницы себе на руку. А если уж пытаешься, то не пользуйся своей ментальной магией, дура. За такое большинство жителей Азерота имеют свойство убивать на месте, особенно тех, кого они считают для себя опасным. А-а-а! Взвизгнула суккуба, чей кончик хвоста оказался украшен настоящим узлом, не делая, впрочем, попыток вырваться, или тем более как-то защитить себя при помощи физической силы и чар. Я случайно, это инстинктивно получилось, оно само, мама меня порола за такое само, когда я начала мальчиками интересоваться, предвкушающе заметила Острога. К демонам она, похоже, особой неприязни не питала, в отличие от эльфов впервые их видя, но наказание Сури, очевидно, ей чем-то понравилось. Впрочем, ледяных троллей никто и никогда не называл добрыми существами, даже они сами. Надо сказать, помогло, что, перестала интересоваться мужчинами. Схватился за сердце в притворном ужасе гоблин, не выпуская хвоста провинившейся подчиненной, из глаз которой текли слезы боли. Какой кошмар, я это так не оставлю, нужна срочная интенсивная терапия. Нет, несколько поспешно качнула головой полукровка, видимо, заподозрив зеленого коротышку в каких-то совсем уж недобрых намерениях. В конце-то концов шаманы всегда славились своей мудростью и чутьем на неприятности. Им без нее при общении с духами было не выжить. Узнала, что просто распустив шнуровку на груди могу добиться того же результата. Но без всякой магии, принятого мужчиной сугубо по своей воле. Эти вопросы вы после обсудите, девочки. Наедине, когда вашим разговорам никто не помешает. Выпустил, наконец, хвост суккубы на свободу гоблин. А теперь меня очень интересует информация по этому холхюку. Где он сейчас, как выглядит, какими путями достиг своих возможностей. Ну, он ледяной тролль, очень старый и очень уродливый. Настолько, что его нежить может за своего принять. Нет клыков, обоих глаз, ушей и носа. Кожа от времени или магии стала почти прозрачной, и теперь он кажется почти черным из-за просвечивающей крови. Вместо ног от колен идут протезы, пальцев осталось штуки 4. Весь в шрамах и самые большие из них на лысине. Говорят, они оставлены драконом, чей позвоночник стал основой для посоха шамана. Неуверенно сказала Острога, которую данным персонажем, похоже, пугали в детстве. Впрочем, судя по описанию, им вполне можно было доводить до истерики и демонов. Причем куда как более серьезных, чем находящиеся тут суккуба. Зулджин по сравнению с ним пышущий здоровьем молокосос. Сколько ему лет не помнит даже сам Халхюк, у кого учился и чему именно, тоже большой вопрос. Но его родное племя Ледяного Леса всегда жило в таких местах, куда остальные кланы соваться даже не пытались. И они смогли вокруг своих домов уложить целую армию нежити. Правда, все равно погибли почти все, но после нападения на них целых 3 года твари вели себя очень смирно и практически не атаковали. Ну ничего себе мастодонт, ошеломленно присвистнул гоблин. Почему же я о нем ничего не знаю? Так он и его племя из своего медвежьего угла никогда не вылезали. Посторонних к себе иначе как женами или мужьями не принимали, гостей не любили, ничем не торговали. Развела руками полукровка. Да, он мог бы стать великим вождем, как самый сильный из шаманов троллей, но последних, кто пытался на этом настаивать и достал самого Халхюка, теперь используют как путеводный указатель. Старик, несмотря на все свои травмы, их догнал и в каменные статуи превратил. Если бы не он, с севера после резни, устроенный принцем Артасом, тем из нас, кто прельстился его золотом и помог добыть проклятый клинок, мало кто смог бы спастись. В одиночку шаман стоил больше, чем два десятка лучших воинов племени. А уж если находилось кому вместе с ним сражаться, то все, у покойников шансов не было. Но магию он пускал в ход воистину жуткую. Я когда ее видела, чувствовала, что хочу оказаться как можно дальше от тех мест. Монстров рвало на куски как тряпки, да и сам Халхюк неподъемным посохом махал как тросточкой, только и успевая от отшибленных голов уворачиваться. Боевой дедушка потер затылок гоблин и, похоже, всерьез задумался. Даже по-прежнему находящуюся рядом с ним суккубу замечать перестал. К такому на кривой козе не подъедешь. Да и танк с его точки зрения, похоже, лишь самоходное месторождение металлолома. Где сейчас этот заслуженный пенсионер обретается, то, после того как он вывел несколько племен в безопасные земли, то ушел куда-то по направлению к побережью, поведала шаманка. Бурчал, что он обязательно найдет тех, кто напустил на нас эту пакость. Его родичи пошли со своим патриархом, все трое, которые уцелели. Может, этот тролль ли серьезный противник, но если он найдет принца Артаса или хотя бы лича с большой свитой, то просто потеряет голову. Попыталась снова вступить в разговор суккуба. Их просто количеством враги задавит. Даже владыки пылающего легиона, сильнее которых вообще никого нет, кроме, может быть, богов, передвигаются исключительно с отрядами личных телохранителей в несколько десятков, а то и сотен элитных бойцов. Иначе их бы уже давно кто-нибудь прикончил. Да, будет печально, если такой кадр сложит голову, глупо нарвавшись на засаду. Согласился с ней Тимон. Но как он достиг такой силы? Приносил жертвы, договаривался с особо злобными духами, медитировал на сушеные кактусы родом с далекого юга, не знаю, но могу поговорить с шаманами тех племен, которые жили к ледяному лесу ближе, предложила Острога. Все-таки у них с ними были какие-то родственные связи, да и просто друг друга они видели чаще. К примеру, род теплого камня отправился в Стальхольм. Они так натерпелись от нападок нежити, что готовы, кажется, даже носить за гномами и дворфами навоз, лишь бы быть в безопасности. От нескольких сотен троллей осталось десятка три. Но шаман там старый, опытный, он так или иначе должен был беседовать с Халхюком. Но все-таки недальновидно надеяться на одного единственного шамана, пусть даже сверхдревнего, весьма знающего и жаждущего увидеть нежить зажаренной в собственном гнилом соку. Заметила суккуба, шевеля хвостом и болезненно морщись. Еще про каких-нибудь чернокнижников, которых наш господин может поставить к себе на службу, тебе известно, у меня нет хозяев, и никогда не будет. Оскалилась полукровка, пытаясь продемонстрировать свои короткие клыки в наиболее выгодном ракурсе. А колдуны наших было несколько довольно злых и с не самыми добрыми духами якшающихся, но по-моему из них никто не выжил. У лесных троллей есть какие-то свои отступники, живущие в громадном храме на болотах. Где там чего и как не знаю, но они считаются большими профессионалами по части самой жуткой магии. «Мне про них известно», — кивнул гоблин. «Не вариант, если только совсем уж на безрыбье к ним обращаться. Темных дворфов и то, наверное, проще отловить будет. По крайней мере сейчас они далеко удаляются от своей неприступной вулканической крепости и засевшего там высшего демона. Отловить пару их чародеев должно быть вполне выполнимо при определенных усилиях. Еще варианты, а если у нормальных дворфов поспрашивать?» Замялась Острога. У них была какая-то лига исследователей или вроде того. Брат короля бородатых в наших землях еще долго нежить разными железяками и заклятиями ковырял, пока принц Артас сначала не использовал его, чтобы добыть свой проклятый клинок. Самого его прирезали, но ведь его коллеги остались. Если бы они могли решить проблему с личами, то, полагаю, всех мертвых колдунов уже закатали бы по банкам с формалином, как музейные образцы, вздохнул гоблин. Хотя Стария на этот счет, пожалуй, порасспрашиваю, вдруг им для исследования дополнительные образцы нужны. Финансирование в условиях войны с нежить на таких ученых ведь даже самый последний дурак не пожалеет. Еще варианты, нескольких некромантов добыть еще реальнее, чем темных дворфов, задумалась суккуба. Я могла бы попробовать проникнуть в один из захваченных городов Лордерна. Демона вряд ли заподозрит обычные часовые в том, что он на стороне врагов-сектантов. Главное, на кого-то из натризимов не нарваться. Думаю, выкрасть одного или двух колдунов реально. Просто назначу им свидание в удобном для похищения месте. Ее нельзя отпускать. Мгновенно всполошилась шаманка. Не знаю, как ты убедил суккубы служить себе, но она предаст. Или просто сбежит. Если бы я хотела, Я бы уже давно его убила. Изящная ручка демоницы обвила шею гоблина. Поверь, у меня были шансы. Много. Регулярно. Каждую ночь, когда он спал, отрицать не буду. Печально вздохнул Тимон и скорчил виноватую мордашку. Выносливостью этого тела не на высоте. Ну, по крайней мере, не достигает желательных позиций. Когда я буду уставать первой, смело можешь идти и без всякой магии бить агромоби морды сразу. Хихикнула суккуба, пытаясь обвиться вокруг зеленого карлика на манер змеи. Мой народ не просто так имеет славу существ прекрасных и крайне порочных, а частые тренировки увеличивают выносливость в любом деле. Стоп, шаманка подозрительно уставилась на мелкого зеленого коротышку. Этого тела, Сури просветит тебя о некоторых моих особенностях. Хмыкнул гоблин. Только пожалуйста, не увлекайся и лишнего от себя не слишком много добавляй, а то нашу уважаемую костяную острогу тут никакие запоры не удержат, которые я, кстати, сам снял, когда отсюда паладина убрали. И да, девочки, кроме мыслей над тем, где и как нам достать более-менее годных чернокнижников, подумайте над списком желаемых вам покупок. Через пару-тройку дней некоторая часть отряда, наконец, покинет это унылое захолустье и отправится в хорошо обжитые земли, чтобы сбыть награбленное у лесных троллей добро и закупиться некоторыми особыми вещичками. Но без фанатизма, гардероб за собой вы таскать все равно не сможете. По крайней мере, пока я не обзаведусь нормальным дирижаблем. Но и тогда количество ваших шмоток, безделушек и рабочего инвентаря будет жестко ограничено весом и занимаемым ими объемом. Глава 18. Цивилизация. В голосе гоблина звучало ничем не прикрытое торжество. Целая куча возможностей, громадное количество новых знакомых, производственные центры, культурная жизнь, хранилище знания и обитель порока. Если тебя выбросить посреди пустыни, ты и там отыщешь, к кому можно поприставать. Фыркнула Лонари, неодобрительно взирая на зеленого коротышку. С каждым днем отряд, которым ранее командовала Фейль Златокудрая, все больше и больше оказывался в подчинении у гоблина. А как иначе, если его предводительница оказывалась вынуждена согласовывать свои планы с Тимоном? Правда, результативность их деятельности также скачкообразно повысилась. Если раньше они работали с риском для жизни, то теперь гребли деньги лопатой, рискуя надорваться под тяжестью золота. Вернее, корабельного леса, который можно было легко конвертировать в звонкую монету. Вокруг же будет столько всего. Песок, стервятники, кактусы, камни. Тихо, шикнула нее Фейль, мысленно прикидывая, куда бы спрятать проблемную подчиненную. И стоит ли делать это вообще? После того, как леди Сильвана стала обходить определенные участки Кельтала со стороной и оставлять в тайниках так нужные эльфам магические артефакты на обмен, в своих способностях скрыть от Тимона интересующую его персону она сомневалась. От той же главы рейнджеров прятаться было делом бесполезным, все равно найдет рано или поздно. И кто знает, кого это странное существо еще может принудить к сотрудничеству, а также не станет ли в результате только хуже. Не привлекайте к себе внимания. Еще пару десятков лет назад Ристаун был маленьким поселением рыбаков, название которого было написано далеко не всех картах. Фактически тут стояло лишь десятка-два хижин и пристань для лодок или случайно зашедших в гости морских судов, которые захотят переждать непогоду в уютной гавани. Однако после того, как Лордиран пал в войне с нежитью, все очень быстро изменилось. Люди бежали как можно дальше от врага, но предпочитали останавливаться все же в тех местах, где хотя бы лес для постройки шалаша расчищать не требовалось. Хлеб, который слишком часто оказывался причиной возникновения чумы мертвецов, заменили рыбой. Сочетание этих двух факторов превратило скопище жалких лачуг в довольно большой город, деревянные дома которого могли скрывать в себе самых разных обитателей. Бывший атаман разбойников, награбивший за годы смуты целое состояние, теперь мог считаться респектабельным человеком и держать в качестве рядового бойца разорившегося купца, потерявшего деньги, но не утратившего умения махать клинком. Убежавшие из фамильных замков аристократы, не забывшие прихватить с собой дружину и казну, могли с недоумением обнаружить среди представительниц высшего общества знакомые лица, которые прежде встречались им в борделях, и увидеть потерявшую все и вся даму из благородного рода, работающую камеристкой, сумевшей вовремя прибиться к правильному покровителю авантюристки. Жизнь клокотала как забытый над костром котелок, и пару туда добавляли представители иных рас, по разным причинам покинувших родные земли и щедро разбавившие человеческое общество, не желавшие идти в подчинение старейшинам Стельхельма-дварфы, стремящиеся найти применение своим талантам гномы, делающие на всем подряд прибыль гоблины, потерявшие дома эльфы, таскающие тяжести и, по слухам, втихомолку балующиеся людоедством огры. Драки, дуэли, даже небольшие битвы с применением боевой магии и таранных ударов рыцарской конницы вспыхивали регулярно и по самым разным поводам, вознося одних еще выше на пьедестал, а других вдребезги разбивая землю. А еще город был очень светлым, благодаря не успевшему потемнеть свежеошкуренному дереву. А как иначе, если он уже три раза горел? О том, чтобы слиться с толпой, думать уже поздно. Мал был опытен не только в том, чтобы драться, но также мог и профессионально обнаружить слежку, или оторваться от нее. Пришлось научиться, с таким-то напарничком. Хотя, с недавних пор все стало еще хуже. По крайней мере раньше их могла ловить только городская стража, а теперь не следовало исключать возможность того, что придется улепетывать от целой армии народного ополчения в придачу. Дом напротив, второй этаж, третье окно справа. Что? Тут же вскинулось несколько сопровождавших группу бойцов отряда, но тут же эльфы облегченно выдохнули. На них внимательно смотрел их сородич, вернее, на Фиэль Златокудрую. Причем городской житель буквально пожирал бывшую няню глазами, в которых светился восторг. «Похоже, ты становишься популярна, крошка», — хмыкнул гоблин, широко улыбаясь и изменяя курс своего движения так, чтобы он имел возможность дотянуться до эльфийки. Та знала, что на публике он не позволит ничего себе слишком уж наглого, но все равно задергалась и занервничала. «Как должно быть, твоим поклонникам станет больно, когда они узнают, что им ничего не светит?» Волшебница только вздохнула. С тех пор, как ее отряд стал самым результативным среди всех подобных формирований, созданных жителями Кельталоса, репутация его предводительницы неуклонно ползла в гору. Однако вместе с этим все ближе приближался тот момент, когда доброе имя Златокудрой должно было развеяться как дым за связь то ли с непонятно какой тварью, в недобрый для Азерота час решившей добиться своих целей, то ли и того хуже, с мелким, нахальным и наглым до невозможности гоблином. Все, кто был посвящен в тайны истинных сил и возможностей Тимона, понимали неизбежность финала установившихся между ними странных отношений. «Я чувствую себя как жительница зараженного чумой города, обнаружившая на теле пупырышки. Молюсь, чтобы они рассосались, но понимаю, что этого не произойдет, и спасения больше нет», — мрачно подумала эльфийка. Несколько утешает лишь тот факт, что ни одна я в пучину лихих лет оказалась вынуждена пожертвовать честью. Но, по крайней мере, вряд ли хоть кому-то удастся взять за нее большую плату. Да и вообще боевые волшебницы в этом плане всегда входили в группу риска, так как кроме побед в битвах бывают и поражения со всеми сопутствующими радостями. К тому же в войсках даже до возникновения Альянса многие почтенные чародейки пускались во все тяжкие, ведь их красота должна была начать вянуть в скором будущем и жизнь могла оборваться в следующей схватке. «А куда мы собственно идем-то?» — задалась вопросом Лонари, с неприязнью обходя раздутый труп собаки, лежащий на мостовой. Судя по ошейнику с шипами, этой ночью некто лишился своего боевого волкодава. Неизвестно, успел ли он хоть раз укусить врага, но по крайней мере 4 коротких арбалетных стрелы своим телом собрал, спася от них хозяина. Квартал, в котором предпочитают селиться беженцы из Кельталоса, находится в другой стороне. Зато прямо по курсу расположены мастерские гномов и мыловарня, ответил ей Истрари. И в-первых, нас уже дожидается наш заказ, который надо бы забрать, чтобы не оплачивать аренду места и выпивку пилота. Как, кстати, зовут моего соотечественника? Заинтересовался Тимон. Надеюсь, это дама? Вряд ли. Хмыкнул орк. Женщины редко идут в наемники, предпочитая оставаться дома и заниматься сначала поисками мужа, а потом и его воспитанием. Исключения редки. Особенно для тех, кто просит плату за месяц службы или до потери боеспособности своей машины. Все-таки леса эльфов не то место, где можно тихо и спокойно трудиться, и отправиться туда большой риск. Ну и вонь, скривилась Лонари, когда налетевший ветер донес до них запах, в котором пугающим образом переплелись гарь и тухлятина. Не понимаю, почему гномы согласились разместить свои мастерские в такой дыре. Ну, во-первых, мыловарню они и построили, пожал плечами Страви. Учитывая, почем сейчас продается ее продукция, предприятие получилось лишь немногим менее доходным, чем серебряная шахта. А во-вторых, этот подземный народ, опередивший в своих технологиях даже нас, в каждом своем доме обязательно делает прекрасную вытяжку, поглощающую любые неприятные запахи. В пещерах без этого никак, особенно если где-то рядом работает даже самый маленький заводик. Деревянные домики, редко имевшие больше чем 2-3 этажа, сменились приземистыми строениями, больше всего подходящими под определение лачуги. Бродившие меж них жители напоминали мертвецов, настолько они были худые и грязны. Многие кидали неприязненно заинтересованные взгляды на группу из нескольких эльфов, дворфов и орка с гоблином. Городская стража в Ристауне, в принципе, то была, но в этот район она носа не показывала. Во избежание потери снабжения местных преступных элементов своим оружием и броней, однако сил на то, чтобы попытаться напасть на столь крупный отряд, вожаки местных банд собрать не могли. По крайней мере, быстро. Неплохо устроились. Не дворфийские дома-бастионы, конечно, но и стайка вурдалаков с наскоку такие укрепления не возьмет. Оглядел гоблин высокий и очень гладкий каменный забор, за которым возвышались крыши ангаров. По некоторым из них прогуливались бдительные стражники-гномы, имеющие на вооружении самые причудливые конструкции с кучей рычажков, ремешков, стволов, линз и иных только им и понятных деталей. Однако, судя по парочке опаленных пятен рядом с оградой, эффективность их была неплоха. Как думаете, руками делали или магией? Серединка на половинку. Стрэри приготовился к тому, чтобы показать имеющиеся у него документы привратнику, но ворота просто отъехали в сторону. Видимо, его узнали. Оно и неудивительно, если вспомнить, на какую сумму был заказ. Гномы прекрасно умеют их совмещать, или просто дополнять одно другим, шлифуя созданный геомантом камень до зеркального блеска сложнейшими механическими рубанками. А есть ли у них? Дальнейшие слова Тимона никто не услышал, так как из ближайшего ангара стремительным шагом вышел он, боевой лесоруб гоблинов. Две толстые железные ноги уверенно стояли на земле и подпирали собой объемное бронированное бочкообразное туловище, внутри которого прятались неведомые механизмы. Металлические руки оканчивались грубым подобием пальцев, притом на правой поверх них еще был прицеплен стремительно вращающийся диск циркулариной пилы. Голова у конструкции, правда, подкачала. На плечах покоилось нечто вроде парты с пюпитром, за которой сидел мелкий зеленый коротышка, дергающий многочисленные рычажки. Движением, слишком быстрым для такой махины, лесоруб приблизился к отряду и поднес свое главное оружие почти вплотную к сородичу. Тимон из Шиенка, зло улыбнулся гоблин, даже не думая извиняться за то, что едва не распилил пополам того, к кому обращался. По приговору совета баронов, ты будешь. Мал ударил топором железную конечность в районе сустава. Во-первых, именно там, как знал орк, в любой конструкции имелось минимальное количество брони. Ну а во-вторых, был шанс повредить механизмы, заставляющие лезвие пилы вращаться. Так оно и произошло. Взвизгнувший мерцающий круг начал замедляться и через несколько секунд остановился, став обычным остро отточенным диском. Вырвавшиеся из земли корни растения оплели ноги лесоруба, не давая ему двинуться с места. Стрелы и дула мушкетов уставились прямо в лицо гоблину, явно не ожидавшему такого развития событий. А в следующее мгновение его, как и его пилотского кресла, на своем месте уже не было. Взмыв в воздух, они пролетели метров 20 вверх и в сторону, после чего брякнулись вниз. Раскрывшийся только после аварии серый купол парашюта заботливо укутал их, предотвращая попытку дальнейшего побега. «Ну и зачем было так буйствовать?» — спросил Тимон, ни к кому конкретно не обращаясь. «Даже если бы я не нашарил телекинезом на пульте кнопку аварийного катапультирования, то ничего не мешало мне просто сковать ему движение, переломав все пальцы, или по-тихому свернуть шею. А теперь вот с охраной объясняется придется за устроенную вами катавасию. Гномов беру на себя», — вышел вперед к уже спешащей к ним толпе коротышек Стрэри. «И вообще, мы имели право защищаться, ведь на нас первых напали. Ой, а я тревожный амулет раздавила». Виноватыми глазами посмотрела на начальницу Лонари. «Ничего страшного», — отмахнулась она, отходя от бешеного стука сердца. «Потерять по глупости передвижной источник волшебства, который мог спасти от жажды магии пару сотен ее сородичей, подобный провал она бы сама себе никогда не простила. Небольшая учебная тревога нам не повредит. Заодно посмотрим, как быстро доберется к нам остальной отряд не в лесу, а в условиях города». Эльфы прибыли быстро, и дварфы тоже. Им расчищал путь танк, взятый с заставы для атаки на возрождающийся город троллей. После боя и многочисленной стрельбы, почти сравнявшей руины Рисхилак с землей, экипаж машины обнаружил трещину в орудии и был вынужден отправиться на ремонт. А поскольку вместе с отрядом Фейлим все равно было в одном направлении, то пограничники и рейдеры двигались вместе, а сейчас вместе прикатили на тревожный сигнал. Стражи порядка не знали о неисправности пушки, а потому документов и разрешений на быстрый бег по улицам с обнаженным оружием не спрашивали. Может быть, они вообще испытывали большое почтение к технике и потому изо всех сил пытались сделать вид, что их в городе вообще никогда не было. Вместе с большей частью жителей, с большим интересом наблюдающих за отрядом и судорожно прикидывающих, за кого и против кого сегодня будут сражаться. Лечил бы кого нормального, поставил бы диагнозом сотрясение мозга, а этому могу записать лишь ушиб междоушного ганглия, решил целитель, обследовав упорно неприходящего в сознание пациента. Тот, видимо, проходил какие-то специальные курсы катапультирования, а потому упал так, как никто другой просто не смог бы. Вниз головой, на единственный во всей округе крупный камень, который гномы поленились выкинуть, да еще его собственным пилотским креслом в итоге сверху приголубило. Магией такое лучше не трогать, пока не очнется. И тише будет, и от риска, что он начнется еще большим дебилом, чем был, избавимся. А то качну кровь в голове не в ту сторону и все, готовьте слюнявчик для нового идиота. Это же не рука или нога, тут переделать по новой, но уже правильно, не получится. Ничего, гоблины к таким травмам привычные, заверил его Мал. Сам оклемается как миленький. По их меркам такой полет с подобным приземлением даже не особо веский повод дома денек-другой полежать. Тем временем к анклаву гномов подтянулись власти города, в виде четырех баронов и одного сомнительного типа, чьей родословной никто не осмеливался интересоваться из-за размеров входящей в его подчинение шайки. Она одна была как две дружины любого из его политических оппонентов. Поэтому персона, лет 20 назад проходившая в записях стражников Лордерана как Тирт Кривой, была сочтена человеком безусловно благородного происхождения. Благодаря накопленной в годах борьбы за существование житейской мудрости и выработавшемуся умению эффективно решать любые проблемы, новоиспеченный аристократ часто становился арбитром во всяческих спорах и конфликтах. Бывший разбойник являлся судьей абсолютно нейтральным. Он одинаково не любил всех, кто не является его подчиненными и не платит ему денег, и руководствовался исключительно соображениями целесообразности, что благотворно сказывалось на управляемой им части Ристауна. Отряд, целься. Как умный человек, бывший атаман давно вооружил своих молодцев дворфейскими мушкетами и нанял трех мастеров, которые могли чинить поломанное небрежным отношением оружие. Но учитывая, что стрелка требовалось учить максимум пару недель, а более-менее сносного мечника или лучника хотя бы год, благотворные результаты такая тактика приносила. Я лорд Тирт. Кто вы и по какому праву учиняете здесь беспорядки? Да все нормально. Махнул успокаивающе махнул ему Страри, и главный среди гномов судорожно закивал. Встрять в назревающий конфликт на стороне людей значило испортить отношения с дворфами и эльфами, которые к тому же были заказчиками. А если бы он поддержал своих клиентов, то поссорился бы с местной верхушкой. Проблема уже урегулирована. Да я вообще не понимаю, почему из-за одного свихнувшегося гоблина, вздумавшего повоевать на своем лесорубе, собралось столько народа. Да при чем тут какой-то гоблин? Взорвался один из баронов. Ваши бандиты ворвались в город как вражеская армия. Они промчались волной диких варваров по улицам, пугая мирных жителей. Кто в конце концов заплатит за тех, кого раздавило вашим танком? Чичево? Поперхунсил Старей и взглянул на танк поближе. Он действительно оказался заляпан чем-то темным, похожим на кровь. Водитель, я ничего такого не хотел. Эта курица сама мне под колеса бросилась. Честно, клянусь. Из-за откинувшейся в сторону заслонки выглянула бородатая и горбоносая физиономия. Да ладно, чего вы все на меня так смотрите? Она все равно была тощей, как сама смерть. Ее бы даже на тарелку бульона не хватило. Вообще-то, судя по окрасу, это была утка. Задумчиво пробормотала Лонари, отдирая от корки из крови и грязи чудом еще держащееся на месте перо. Никогда раньше не думала, что за одну пришибленную по ошибке несушку может подняться в атаку целый город. Действительно, согласилась с ней Фелли и оглядела скопившихся перед ее отрядом вооруженных людей. Впрочем, среди них имелось также несколько полукровок, парочка орков и один дварф. О, и вы здесь, сэр Джерр, а я думала давно уже лежите зад, то есть, простите, служите лорду-маршалу Гаритасу. или сражаетесь с нежитью где-нибудь на фронте, вот так же, как мы, мерзкие отродья. Лексикон данного воина света, не так уж давно отпущенного из комфортного запирающегося снаружи подвала, оказался на диво однообразен. Во всяком случае, эту фразу в его исполнении Фель слышала, наверное, раз в сотый. «Если я услышу от вас еще хоть слово, порочащее мое доброе имя, то вы пожалеете, что спасли меня от некромантов. Я уже жалею», — тихонько прошептал гоблин, но услышали это все. Златокудрая, изрядно поднаторевшая в последнее время в оказавшихся не такими уж и бесполезными иллюзиях, сделала вид, будто ни при чем. «Прямо-таки истово раскаиваюсь и готов повиниться в своем грехе, сдать оружие», — решил кто-то из офицеров, которых притащили с собой бароны, и шагнул вперед, требовательно протягивая руку. Тимон достал из кармана динамитную шашку, поджег ее от пальца, а после шагнул вперед, готовясь выполнить приказание. «Хватит дурачиться!» — прикрикнула на него волшебница, отбирая у коротышки игрушку, туши фитилли, стремительно пряча муляж взрывчатки себе под одежду. Настоящий динамит у гоблина отсутствовал, чему он громко сокрушался не далее, как этим утром, и надеялся обновить запасы. «Я вам не какая-нибудь подзаборная девка, а Фель Златокудрая, одна из немногих, кто выжил во время штурма Лунасвита. Мой отряд уже много лет воюет с нежитью без остановки, и, если вы не одумаетесь и заберете назад свои нелепые претензии, мы раскатаем весь этот городишко в тонкий блин». Она преувеличивает. Не пожелал отступать паладин и сделал шаг вперед. Дробовик Страри взглянул ему прямо в лицо, а полагающегося к зачарованным доспехам шлема воин света сегодня не одел. Если бы дварф дернул за спусковой крючок, оставалось лишь гадать, за кем будет победа. Ведь если зачарованное броне не создаст магическую преграду перед головой своего носителя, остановив пулю, то мозги сэра Джерра украсили бы собою землю. Их шайка всего лишь грабит руины, оскверняя покой павших в битвах героев. Презренные трусы и мародеры, вот кто они такие. «А ну как, повтори свои слова», — обманчиво мягко произнесла Фелли. Гоблин, стоящий рядом с ней, поежился. При всех своих талантах до такого градуса бешенства он эльфийку еще не доводил, да и весь остальной отряд, до того к конфликту относящийся как к обычному недоразумению, неуловимо подобрался. Первыми среагировали ветераны, а глядя на их действия, зашевелились и новички, берущие пример со старших товарищей. Сложно сказать, в чем состояла разница, но раньше это была толпа с обнаженным оружием, а сейчас стал готовый броситься в яростную битву строй бойцов. «Скажи их еще раз, и я выпущу тебе кишки на дуэли прямо здесь, и прямо сейчас. Эй, минуточку, не надо торопиться». Примеряющий поднял руки Тирт, мигом осознавший, что он находится на переднем крае и в случае начала схватки будет одной из первых жертв. Вряд ли эльфы-лучники и дварфы-стрелки промахнутся по такой важной цели, как один из предводителей своего противника в упор, да до него даже мечом в глубоком выпаде достать могут, или танком резко переехать. И это если забыть о магах, уже комкающих в руках комочки огня или готовящихся спустить с цепи другие боевые заклинания. «Признаю, мы погорячились. Мы все погорячились, слышите? Ни к чему устраивать бой из-за легкого нарушения общественного спокойствия и какой-то задавленной курицы. К демонам куриц!» — рявкнул паладин, чувствуя за собой силу собравшихся здесь баронов и их дружин, просто обязанных его поддержать, во всяком случае, публично. Иначе у них начнутся серьезные проблемы с церковью, представителем которой он является. Эти мерзкие отродья заплатят за свои преступления. Я обвиняю их в осквернении могил, опытах с запретной магией, союзе с демонами. Всех сразу, придирчиво уточнил Тирт, способный в крючкотворстве потягаться с большинством законников Азерта. Да впрочем, этим он долгое время и занимался, только находясь на месте обвиняемого и стараясь убедить суд в своей непричастности к обнаруженным преступлениям. И это учитывая, что вас спасла из плена демонов именно Фель Златокудрая и ее отряд. Господа, мне кажется, нашего почтенного сэра Джерра чем-то опоили, и ему срочно нужна помощь целителей. Пожалуй, согласен, решил один из баронов, и еще двое тут же закивали ему в поддержку, потихоньку отступая к своим дружинам. Требовать расправы над теми, кто вытащил от тебя из сектантов, а после отпустил за практически чисто символический выкуп в виде некоторых документов, облегчающих ее отряду взаимодействие с представителями человеческой расы, попахивает безумием. Я вменяем, процедил паладин, но я повторяю свои обвинения. Остроухая шлюха грабит могилы и служит демонам, но на самом деле она лишь обычная подстилка своего хозяина. Мелкий зеленый уродец, что сейчас стоит рядом с ней, вот кто здесь главное зло. Опасный сумасшедший и злой колдун, играющий с запретными силами, именно он на самом деле руководит отрядом. Это порождение скверны даже завело себе ручную суккубу. «Ты покойник», — тихим голосом пообещала ему волшебница, которую сейчас вымазали словесной грязью. Причем так, что окончательно от нее она уже вряд ли бы отмылась когда-нибудь. Особенно учитывая наличие немалой толики правды с несколько смещенными акцентами, выданной Джерером. «Дуэль, здесь и сейчас, до смерти, немедленно, одумайтесь, миледи», — попросил эльфийку бывший атаман разбойников, делая знак своим подчиненным быстро рассосаться и дать как можно больше места для поединка. Право на поединок священно, и если обе стороны хотят его, никто, конечно же, не будет спорить. Но я прошу вас примириться и забыть былые обиды. По правилам дуэли у вас будет несколько минут на размышления до тех пор, пока мы подготовим площадку. А ну шевелитесь, бездельники. Да-да, поспешно закивал главный из гномов. Вам надо примириться. Вместо ответа паладин со всей дури вмазал по земле сорванным со спины молотом, заставив взметнуться вверх комья грязи, которые упали прямо на раскинувшийся над оскорбленной стороной волшебный барьер. У Фель златокудрой дергалось века, а также дрожали руки. Все вместе это было крайне тревожным признаком, показывающим, что чародейка в бешенстве. Те, кто доводил магов до подобного состояния, как правило, после этого долго не жили. Точность заклинаний, конечно, падала, зато мощь росла, вплоть до того, что иные чародеи просто пережигали себя и умирали от перенапряжения. А на том месте, где стояли оскорбившие их личности, откуда-то появлялся большой овраг, или даже маленькая пропасть.